«Нала. Ты готова, Нала?» Паршурам спрашивал об этом уже в сотый раз. Воздух свистел от взмахов его деревянного меча, но удары его воспринимались так, словно он был выкован из ассирийской стали. «Разумеется, нет. Но разве у меня есть выбор?» Девушка, которая хотела отомстить Бхиму, волей-неволей должна была быть страстной ученицей мира боли, насколько бы неподходящей для него она ни была. Ей пришлось научиться сражаться, желая смерти противника, хотя до этого она сбежала именно от такой жизни. Все это время она терпела неудачу. Каждый раз, когда она падала, теряла сознание, когда ее рвало, она думала, что это и есть последняя капля, и теперь Паршурам откажется от нее. Но этого все не происходило, и она снова и снова заставляла себя подниматься на слабые ноги, сыпать проклятиями и держаться изо всех сил. К счастью для нее, Паршураму, похоже, нравилось выбивать дерьмо из девчонки-калеки и заставлять ее подчиняться. А вот, к несчастью для него, в душе у Налы, похоже, был жесткий стержень, который грозил сломаться раньше, чем согнуться. Не то чтобы Нала ожидала, что станет мастером меча за месяц. За время, проведенное в меру, она почти не прикасалась к оружию, проводя большую часть времени за изучением чакр, использованием алхимии и систем управления государством в отдаленных странах. Да, она научилась основам искусства самообороны у Зоба, но мастером по размахиванию мечом она не была. Хотя, справедливости ради, противостояние тому, кого называли проклятием кшарьев, не способствовало точной оценке ее навыков. «Нападай же, Нала, и контролируй свои вдохи! Ты задыхаешься, как умирающий Айрават. И помни, на этот раз я упростил задачу. Мы деремся не до первой крови или первого падения. Проигрывает тот, кто первым промокнет». Нала глянула на нарисованный в грязи круг, в котором виднелись две крохотные лужицы. «Я смогу это сделать». Но первый же удар его меча пришелся по правой щеке Налы, развернув ее с такой силой, что щит выскользнул из ее руки. По счастливой случайности, ей удалось отвести следующий удар мечом в сторону от лица. Но вместо этого клинок ударил ее в правое плечо, и она рухнула на землю. «Проклятье!» Она вспомнила лицо ублюдка, которого ей предстоит убить, лицо Бхима, и быстро пришла в себя. Отступила на шаг, чтобы уклониться от ленивого удара, и очень удивила Паршурама, метнув свой меч ему в лицо. Он легко уклонился. Свой третий удар она вспомнила лишь потом. Заморгав, она выплюнула грязь и поняла, что лежит на земле. Все тело онемело. Она не могла подняться. В поле зрения появились ноги Паршурама, и она подняла глаза. Он протянул руку. «Ну, ты парировала один удар. Сражайся разумом, а не кулаками». Она схватила горсть земли и бросила его в лицо Паршураму. Он не пошевелился. «Какие дешевые трюки. Ты действительно думала, что это сработает?» Он стер грязь с лица. «Нет, я подумала, что это сработает». Оттолкнувшись руками, Нала подпрыгнула в воздух, подтянула колени к груди и резко ударила Паршурама по ногам. Она больно приземлилась на корточки, а он лишь отступил на шаг. «То, что ты делаешь, просто жалко, Нала». «Мастер», — улыбнулась Нала, указывая на землю, куда ступил Паршурам. «Вы промокли». «Искусство солнца», — задумчиво протянул Паршурам, когда они шли обратно к обители. Нала следовала за ним, надрываясь, но покорно волоча мешок с оружием. «Я обучал многих искусству солнца, мастерству владения любым оружием, которое сияет на солнце, мечами, стрелами, топорами и тому подобным. Овладей им, и ты сможешь выстоять в битве. Отдохни немного». Нала с облегчением опустилась на землю, позволив ноющим мышцам расслабиться на краткий момент отдыха. «Но я никогда не видела, чтобы кто-то держал в руке оружие солнца так убого, как ты, девочка». Паршурам сел рядом с ней. «Я думал, что Валка были воинами. Разве это не так?» Нала уставилась на собственные ноги. «Я Валка, которую отправили учиться в меру». «А», — он почесал свою жидкую бородку, — «справедливо, но получается, что ты не подходишь для искусства солнца». «Мастер, я молю вас», — Нала запаниковала. «Если Паршурам откажется от нее, все будет потеряно. Разве тогда она сможет отомстить за семью? Я попробую снова. Я стану воином». «Нет, Нала, не станешь». «Но, возможно...» Паршурам окинул хрупкую фигуру Нала оценивающим взглядом целителя, а затем опустил глаза, уставившись на свои грязные ноги. «Возможно, у тебя есть все задатки, чтобы стать убийцей». Нала была счастлива. Убийство было именно тем, о чем она мечтала. «Я собираюсь научить тебя убийству простому и понятному, тонкому искусству убийства, а заодно и навыкам нанесения увечий, ослепления, отравления. Поняла суть? Ты не будешь знать, что делать, если к тебе на поле боя направится 10 солдат. Но ты будешь знать, как вызвать у мужчины импотенцию. Ты будешь знать, как взламывать замки и вламываться в дома, а еще как вызвать чуму в городе. Никто не будет восхвалять тебя. Никто не будет петь о тебе песни. Если тебя поймают, суда не будет. Тебя повесят в клетке на растерзание птицам или бросят акулам, в зависимости от того, где тебя выловят. Учитывая, что ты скоро станешь женщиной, с тобой сделают еще и кое-что иное. Ты понимаешь, что я говорю, Нала? Нала кивнула. Она ждала именно этого. Именно в этом она могла добиться всего и преуспеть. А для этого требовался разум, а не тело. Да и в любом случае она не собиралась становиться героем. Из прочитанных книг она знала, что герои скорее умрут, чем запятнают свою честь. В пекло честь. Она мечтала о том, чтобы поджарить Бхима на медленном огне и прикончить его собаку, если она у него была. Адреналин хлынул по ее артериям, как лошади во время гонок на колесницах. Но, казалось, ее язык был парализован. Наконец, ей удалось пробормотать два коротких слова. «Я готова». И добавить. «Мастер». Паршурам уставился на нее долгим взглядом. «Посмотрим. За всю свою мучительную карьеру учителя я усвоил несколько уроков, и у меня нет никакого терпения заниматься тупицами, будь они тупы разумом или телом. Ты, должно быть, уже знаешь, что я не обучаю кшарьев. Я ненавижу этих проклятых негодяев с мечами. Вы, Валка, лесные жители. Воины, да, но не совсем кшарьи. Так что я беру тебя. Но прежде всего нужно сделать еще кое-что. Ты возьмешь Вачан». Вачан был достаточно прост, хотя для того, чтобы взять его, потребовалось потратить время до полудня. Он звучал так. «Она никогда не ослушается Паршурама». Четко и лаконично. Не то, чтобы у Налы была хотя бы даже мысль о неповиновении проклятию кшарьев, но она подозревала, что была еще какая-то причина, по которой он хотел, чтобы она приняла Вачан. Ритуал усилил Налу. Когда Паршурам призвал первые мантры, через ее нади потекла внезапно возникшая энергия. Еще через час мантры придали ей силы и обострили ее чувства. Она почему-то чувствовала себя чище. Она достаточно читала в меру о вачанах, чтобы знать физиологию. Ритуальный вачан увеличил объем ее нади, укрепив, растянув их, как после занятий йогой. Вачан каким-то образом помог ей подняться на следующий уровень. Она поняла, что это пригодится, чтобы противостоять грядущим испытаниям. Теперь Нала смотрела на шагающего впереди Паршурама, рядом с которым шел его недавно приобретенный ослик, нагруженный книгами и бутылками вина. Солнце почти скрылось за вершинами гор, выпустив призрачные пальцы сумерек. «Мастер?» «Если то, чему вы собираетесь научить меня, не является искусством солнца, то как оно называется?» «Танец теней». Нала начала свой путь с того, что теперь она каждую вторую ночь пахала у очага. Не в кузнице, создавая великолепное оружие, а на кухне, готовя ужин по рецептам Паршурама. «Матхурнцы и гандхарцы — лучшие знатоки еды», — сказал он ей. «Остальные не отличат вкусную еду от верблюжьей мочи». Так что следующие несколько недель Нала крошила и измельчала, растирала и резала на куски и рубила деликатные смеси тмина, перепелов, фенхеля, лишайника, листьев колокасии, корня кхаса, зелени пажитника, мяса ягненка и так далее. И Паршурам сам эти ингредиенты не добывал. Совсем нет. Он не стремился облегчить ей жизнь. Налу саму посылали за покупками. Но, по правде говоря, она не возражала против этой части своего обучения. После Варнаврата ее слух значительно усилился. Она с легкостью ловила куропаток. Она с щегольством обнаружила спрятавшихся кроликов. Она могла с закрытыми глазами выловить рыбу из озера, используя только уши и руки. Ей нравилось пробираться через мелководье, собирая стебли лотоса, стряхивая фрукты с деревьев, выкапывая корни и совершая набеги на птичьи гнезда, чтобы найти продукты, которые требовал мастер. Это напомнило ей походы, в которые ее отправляли в меру. К тому времени, когда Нала возвращалась в хижину отшельника, она была покрыта крошками коры и пыльцой, но на ее покрытом шрамами лице играла улыбка. Но на этом все хорошее закончилось. Паршурам требовал приготовить столь сложные блюда, что иногда нужно было тщательно сбалансировать сотню ингредиентов. Иногда Паршураму хотелось чего-нибудь простого, например, риса, приготовленного на пару с цветами, или озерной рыбки, запеченной на зеленых кокосовых орехах. Если одна крупинка портилась или соус не имел нужного оттенка вкуса, еду выбрасывали собакам, и Нале приходилось снова трудиться у очага. Прошли месяцы, и широта наставлений Паршурама расширилась на новые бесполезные области, и вместе с ними усилилось и разочарование Налы. Она старалась этого не показывать. Одной из таких областей были языки. Нале сказали, что она должна знать и древний язык, и греческий. Она уже знала магахи, пракрит с тех пор, как жила в лесу, и высокий санскрит со времен учебы в Меру. Но эти языки были ничем по сравнению с тем, что ей предстояло выучить сейчас. Ее заставили освоить ублюдочный санскритский акцент рештов. Паршурам заставлял ее каждый день по 2 часа переписывать рукописи и читать на каждом из языков до тех пор, пока, наконец, не объявил, что она больше не говорит на старом языке, как свинья, рожающая тройню, и не пишет по-гречески, как слепой с искалеченной рукой. Нала все еще не понимала, как знание греческого поможет ей отомстить за свою семью, но она поклялась повиноваться, и она повиновалась. Стоило Нале закончить изучение языков, и Паршурам вообще запретил ей говорить на любом языке на несколько часов. «Ты не услышишь эти языки, находясь среди веданцев», — сказал он ей, «но ты услышишь их на кораблях и среди торговцев. И когда ты услышишь язык, не позволяй твоим соседям узнать, что ты их понимаешь», если, конечно, не складывается так, что ты должна их понимать. Ты будешь поражена тому, как много можно выяснить, когда люди думают, что ты не понимаешь, о чем они говорят. У Паршурама также была склонность к странным играм. Однажды он сказал Нале отравить винные бочки приезжей труппы актеров, чтобы они не смогли вовремя подняться, чтобы сыграть свою скандальную пьесу «Битва при Говертхуне». Позже, в том же месяце, Нала подменила отчет Касмира о сборе яблок поддельным отчетом, подготовленным Паршурамом. На летнем фестивале она добавила определенную траву в ежедневный корм на ферме, так что у огромного козла начались проблемы с кишечником. Козла не получилось той же ночью принести в жертву на церемонии освящения нового дома смотрителя, и этот знак посчитали настолько зловещим, что смотритель решил не переезжать в Касмиру. «Может, ты ужасна во всем остальном, но, похоже, у тебя склонность провоцировать неприятности, Нала. Это прекрасно, учитывая, что ты недостаточно красива, чтобы быть глупой». Паршурам усмехнулся и взъерошил ей волосы, которые снова превратились в раздражающие кудри. Нала не знала, зачем Паршурам ставит ей такие задачи, но она не позволяла этому беспокоить ее. Этот человек совершил настоящий геноцид. Она знала, что может доверять ему». Она просто сосредоточилась на том, как выполнить поставленную задачу, а не на том, зачем ее выполнять. Может быть, если она достаточно впечатлит Паршурама, он, наконец, научит ее танцу теней. Но этот день все не наступал. Вместо этого он рассказал ей о косметике. В течение недели Налу заставляли сидеть, притворяясь одной из посвященных огни, бога огня, одетой в оранжевое так, что она выглядела бедной и жалкой. Паршурам научил ее, как использовать пасты и красители, чтобы замаскировать ее витилиго и изменить личину. Прохожие бросали монеты в ее потертый мешок, и мольбы лились из них водопадом. Одна женщина просила о богатстве, другая молила о прощении за то, что сожгла урожай своего соседа, еще одна за то, что трахалась с мужем соседки. Многие женщины хотели сыновей, а одна просила, чтобы ее сын умер. Тем не менее, момент избавления все не наступал. Иногда Нале казалось, что Паршурам просто развлекается, особенно когда он и сам был уверен, что она попадет в беду во время выполнения своих заданий. Ей нужно было иметь под рукой достойную историю, чтобы объяснить, почему она воровала нижнее белье сына лодочника или почему выпустила мышей в местные амбары. Излишне говорить, что ее лжи и не верили. Однажды ее поймали жители деревни и били кнутом до тех пор, пока не располосовали всю спину, а Паршурам просто стоял и смотрел. Паршурам развлекался не одними розыгрышами. Он заставлял Налу говорить с людьми. Иногда он посылал их к кузнецу, чтобы спросить, был ли импорт стали в этом году меньше, чем в прошлом, или в порт, чтобы узнать тариф на рыбу, доставляемую с гор, или в храм, чтобы узнать, какой бог получил самые высокие пожертвования в этом квартале. Когда наступила оттепель, и плавучие дома вновь занялись торговлей, ей сказали отправиться на озера, чтобы пообщаться с путешественниками и лодочниками. Она начинала уставать от всего этого. С учетом ее нынешних занятий, искусство солнца становилось все привлекательней. Но что она могла поделать? Ослушаться Паршурама и нарушить Вайчан – это было немыслимо. Но, по крайней мере, эти работы позволяли ей завести друзей от лодочника с толстой кожей до старого продавца кукурузы. Она часто сплетничала с женщиной, которая продавала корни лотоса в одном из плавучих садов на озере. Детям этой женщины тоже нравилось играть с Налой, и они доверяли ей свои секреты. Она начала замечать, что ее, по-видимому, считали заслуживающей доверия, потому что она была искалечена, невидима и не особо существовала для остальных. Ее не замечали, когда она убирала со столов, за которыми собирались посплетничать за кальяном или испить горячего касмирского чая торговцы. А когда она зашла в бордель с товарами на продажу, на нее не посмотрел ни один клиент, кроме тех, кого заинтересовали белые полосы на ее лице. Похоже, она становилась невидимой для всего мира. «Перестань реветь!» Только тогда Нала поняла, что у нее течет из глаз. Она престыженно вытерла слезы, шмыгнула носом и отвернулась, чтобы приготовить вечерний чай. «В чем дело, Нала? Лук?» Склонившаяся над горшком Нала не ответила. Услышала позади себя ворчание Паршурама и, сглотнув комок, медленно повернулась. «Мастер, сегодня день утра моей матушки. В этот день шаман извлек ее из земли после проведения нашего ритуала. Этот день мы, Валка, празднуем как наши именины. Я не могу перестать думать о них, мастер. Их обгоревшие тела, должно быть, съели стервятники». Она снова шмыгнула носом. «А я сейчас здесь, учусь готовить, говорить на языках, на которые всем насрать, разговаривать с людьми, с которыми я не хочу иметь ничего общего. Они жалкие паразиты, которые жалуются на мелочи жизни, понятия не имея, на что похоже истинное горе». «Ты закончила?» Паршурам выдернул горшок у нее из рук. «Может, хочешь чая?» Внезапно плотина внутри нее прорвалась, и слова, которые крутились в голове, хлынули на язык. «Нет, я взяла вачан, который не позволяет ослушаться вас, потому что я знаю, что сгорю, если сделаю это», — рыдала Нала. «Но иногда мне хочется его нарушить, просто чтобы освободиться от бесчисленных часов изучения вещей, которые не приближают меня к мести». Нала тяжело дышала, чувствуя, как вздымается ее грудь, и боясь взглянуть в глаза мастеру. «Мне нужно сделать что-то ужасное. Я хочу избавиться от своей боли. Иногда я чувствую, что мой гнев угасает, и от этого я злюсь лишь сильнее. Мои братья были сожжены заживо, а я все еще нахожусь здесь, играю с детьми. Я отчаянно, всей своей волей цепляюсь за воспоминания о том, как жестоко со мной поступили. Но я не могу удержать эти воспоминания, когда должна думать лишь о том, много ли корицы надо добавить в ваш обед. Я не хочу, чтобы моя ярость исчезла. Я сдерживала горе стенами гнева, мастер. Так что скажите мне нахрен, собираетесь ли вы помочь мне свершить месть или помочь моим духам, иначе я перережу себе горло и на последнем издыхании прокляну вас». «Что ж, я не могу сегодня предложить тебе никакой сладкой мести. Либо чай, либо ничего». Ошеломленная Нала выбежала из хижины. Перед ней простиралась безжизненная пустошь из обветренных камней. Звезды печально мерцали над головой, свет дрожал, словно они тоже были полны слез. Нала опустилась на колени. После того, что казалось целой вечностью отчаяния, она услышала, как Паршурам подошел к двери и вышел из хижины. «Языки, которые ты изучала, были нужны для того, чтобы ты могла расшифровать любые письмена, которые тебе попадутся. Они могут привести тебя к местоположению твоего врага или запутать твоего врага, заставив его пойти туда, куда тебе это нужно». Нала, потеряв дар речи, повернулась, уставившись в его серо-стальные глаза. «Еда, которую ты научилась готовить. Ты когда-нибудь задумывалась, что сможешь убить Бхима, тайком пробравшись во дворец, притворившись поваром, отравив его еду? Думаешь, стать дворцовым поваром сможет любой?» Нала встала и шагнула к Ачарье. «Люди, с которыми ты говорила, разговоры, подслушанные твоими ослиными ушами, разве ты теперь не знаешь их секретов? Разве теперь ты шантажом не сможешь заставить их выполнить свои требования? Ты ведь не настолько наивна, чтобы не знать, что знание — это сила. И пока ты занималась этими шалостями, разве ты не научилась незаметно проникать в дом, на ферму, в особняк или даже в храм? Или придумывать ложь, когда только захочешь? Как ты думаешь, этот навык тебе поможет?» Лицо Налы посерело, как пепел, и она сейчас стояла перед Ачарьей, скрестив руки. «Я разочарован тем, что ты не смогла заглянуть дальше своих задач. Козел, жертвоприношение которого ты прервала, это помешало печально известному своей тирании надзирателю приехать в эту деревню. Пьеса «Битва при Говертхуне» которую ты не дала сыграть, должна была быть поставлена в тот момент, когда в городе была делегация Уни Этрала. Что бы произошло, если бы они увидели ужасное изображение императора в деревенской пьесе? Они бы аннулировали контракты на финансирование деревенских школ, или, что еще хуже, послали бы людей наказать деревню. Если ты танцор теней, ты должна уметь определить каждый источник света, который может стать чем-то большим, пусть он даже будет невидимым. Мне привести больше примеров, или ты удовлетворена?» Нала бросилась в объятия Паршурама, уткнувшись лицом в его волосатые плечи. Ее хрупкое маленькое тело било дрожь. Ошеломленный Ачарья остался недвижимым. Нала долго плакала, но Паршурам стоял неподвижно, непоколебимый, как скала в бурю. Он позволил спрятавшемуся в его руках ребенку, ибо она была всего лишь ребенком, плакать в муках надежды. «Завтра», — наконец сказал он, когда Нала отпустила его, — «мы начнем изучать асаны, позы, которые тебе нужно освоить, чтобы научиться танцу теней. А теперь будешь чай, да? Тогда иди и приготовь его». «Вижу, ты хорошо разбираешься в йоге». «Я закончила третий семестр йоги-3. Мы закончили с основами аштанга-йоги в хакти-йоге». «А асаны?» — Нала кивнула. «Нас заставляли вставать рано и практиковать их каждый день». «Поза стойка на голове». Нала подчинилась. «Кобра?» Нала подчинилась. «Поза скрученного позвоночника?» Нала ворча подчинилась. «Последовательность воинов?» Тяжело дыша и стараясь изо всех сил, Нала подчинилась. «Треугольник?» Нала упала. «Это бесполезно. Ты девушка. Йога должна литься из тебя рекой. Как же ты планируешь стать танцором теней?» «О, этот ужасный танец теней!» Дни, когда она тосковала, что Паршурам не учит ее танцу теней, теперь казались далеким чуждым воспоминанием. Он сказал, что она будет обучена всему, чему он должен научить ее, когда она сможет полностью исполнить танец теней перед жрецами, которые поклонялись Рати, богине тьмы, и ее младшей сестре Уши, несущей рассвет, и они сочтут ее достойной черной розы. В прошлое новолуние Налу взяли посмотреть на этот тайный ритуал. Это была тайная форма поклонения тому, кого считали вероятным незаконно рожденным братом божеств. Ритуал, при котором приверженцы культа видели не сам танец, а лишь тень танцора, отбрасываемую на стены, пол и потолок. Нала ахнула, когда появилось 8 теней, и все 8, высокие, стройные, огромные и тонкие, танцевали вместе в совершенном единстве. Если Паршурам думал, что она, Нала, способна исполнить такой танец, то он был еще более ненормальным, чем гласила его репутация. «Нала», — прогремел голос Паршурама, — «дам тебе небольшой совет. Не позволяй своему разуму блуждать. Он слишком мал, чтобы пускаться в путь в одиночестве. Поняла? А теперь повтори позу». Нала ненавидела стоячие позы. Чувство равновесия у нее было отвратительным. Если посчитать, сколько раз она упала, встав в позу дерева, это было бы смешно, если бы не было так грустно. «Ты знаешь, что такое двипада сира асана?» Асана с таким длинным названием могла сулить лишь неприятности. В этот момент Нала больше всего хотела отказаться от планов мести и уйти в лес. «Нет, мастер». «Похоже, учителю йоги в меру кто-то насал в суп. Это поза спящей черепахи». Ачарья сел, заведя ноги за шею и скрестив их. Теперь он действительно походил на черепаху, прячущую голову в панцирь. Но все, что сейчас могла видеть Нала, был лишь мир боли. «Сомкнув так конечности, ты увидишь, как твое дыхание проходит по каждой частице твоего тела». «Я определенно вижу, как моя жизнь выходит из каждой части моего тела. И как долго мне так сидеть, Ачарья?» «Долго? Разве я не сказал, что это поза спящей черепахи? Ты будешь мне спать. Это так просто». «Спать в асане?» Теперь Нала понимала, почему его называли безумным жрецом. Она начала подозревать, что он получил прозвище «Проклятие кшарьев» не за то, что уничтожил их, а за то, что замучил их йогой. Увидев страдания, написанные на лице Налы, Паршурам замер. «Видишь ли, Нала, я мог бы сказать, что твое тело такое же жесткое, как у свиньи, но это было бы оскорблением для свиньи. Так что давай я тебе объясню». «Скажи мне, как ты думаешь, какова цель всех дисциплин йоги, которые ты изучила?» «Стать гибкой?» — рискнула Нала. Паршурам глубоко вздохнул, а затем тихо выдохнул, с трудом сдерживаясь от обезглавливания ученицы. «Чтобы изучить магию чакр». «Чакр? «Думаешь, что станешь опытной благодаря своей внешности? Активация чакр необходима для всего, что мы делаем, а потому тебе нужно открыть свое тело и свой разум, чтобы иметь возможность по желанию вызвать Дхьяну, овладеть телом благодаря асанам, которые я тебя учу, развить разум, разгадывая мандалы, которые я тебе даю». «Но у чакр сейчас нет силы, они бесполезны». Парашурам бросил на нее презрительный взгляд. «Использование чакр для связывания элементалей было побочным эффектом их активации». Нале показалось довольно высокомерным, что он назвал волшебство, которое смертные использовали для победы над девами, лишь побочным эффектом. «Чакры — это скорее инструмент самопознания, открывающий двери нашего истинного потенциала. Обычные смертные используют за свою жизнь только часть своей душевной силы. Чакры — это ключи, позволяющие открыть двери на более высокие уровни силы. Без чакр нет танцора теней». Нала кивнула. До этого она изучала чакры как ученик, попавший на урок истории, а не как на урок биологии, хотя у нее было слабое представление о том, о чем говорила Чарья. Трость Парашурама коснулась ее макушки. «Чакра тысячи лепестков. Корона», — сказал он. «Фиолетовый раскрывает ее. Твоя цель должна состоять в том, чтобы вытащить змею из твоего позвоночника, преодолевая силу тяжести, чтобы добраться до макушки. Она означает... Я понимаю». Трость замерла на точке между ее глаз. «Третий глаз. Могущество. В его раскрытии помогает индиго. Расшифровывается, как «я вижу». Он прижал трость к горлу Налы. «А здесь?» «Чакра пространства». «Открывает?» «Голубой». «Хм, это самая чистая чакра из всех. Я говорю. Какая чакра открывается зеленым?» «Чакра сердца. Я люблю». «Какая чакра называется «город драгоценностей»?» «Желтая, в смысле чакра солнечного сплетения, открывается с помощью желтого. Я верю». «Какая чакра активизировалась в тебе, когда ты увидела, как дровосек рубит дрова для костра?» На щеках Налы появился намек на киноварь. «Сакральная чакра, оранжевый, расположена над систными, гениталиями. Я чувствую». «И какова последняя?» «Сокрытая, корневая чакра, где спинальная змея. Я». «Кажется, еще не все потеряно, но зубрежки недостаточно. Помни, Нала, женщины по своей природе намного-намного сильнее, чем может надеяться стать любой мужчина. Тебе повезло. Мужчины должны научиться усиливать свою женскую энергию, шакти, а ты можешь использовать присущую тебе шакти, чтобы провести спинальную змею через все тело, зажечь чакры и соединиться с мужской энергией, шайва, в коронной чакре». «Найди истинный баланс между мужской и женской энергиями, и ты найдешь ответ на то, кто ты. Ответ – ключ к седьмой чакре и истинной безграничной силе. Никто не открывал все чакры столетиями, но ты откроешь их, поняла?» «Поняла, мастер. У меня возник вопрос». Парашурам кивнул. «Вы именно с помощью объединения чакр открыли бессмертие?» Лицо Парашурама смягчилось. «Объедини чакры и выяснишь». «Вот и все». С тех пор Нала, если она не практиковала асаны, часами расшифровывала мандалы, подобно лабиринтам, которые приготовил для нее Парашурам. Оказывается, мандала, которую Вьяс сотворил в меру, была очень простой. Те мандалы, которые предки использовали, чтобы изгнать девов, были намного сложнее, и путь к пониманию мандалы заключался в том, чтобы раскрыть ее лабиринт. И для этого ей пришлось тренироваться в их написании на пергаменте. Но какими бы сложными они ни были, в центре всегда находилось семя. Семя, которое, по словам Парашурама, символизировало священную змею в позвоночнике Налы. Когда она не занималась мандалами и асанами, она медитировала, стараясь вызвать Дхьяну, но ей казалось, что она, спотыкаясь, бредет сквозь дым. Чаще всего все заканчивалось тем, что она начинала дремать, сидя в этом медитативном трансе. В основном она использовала свое время для медитации, чтобы представить альтернативные вселенные. Как-то раз она представляла, как они с Варценом правят миром, где ачарьи были рабами, и вдруг услышала звук торопливых шагов. Она немедленно выпрямилась и начала повторять медитативную мантру. «Ты никого не обманешь, Нала?» Она виновато распахнула глаза. «Я надеялся провести здесь больше времени, но меня вызвали обратно на работу. Теперь твое обучение должно проходить в дороге». «Вы на кого-то работаете?» Нала была поражена. «Кто-то был настолько большой шишкой, что мог нанять его?» Парашурам ухмыльнулся. «Каждый работает на кого-то, и мы собираемся познакомиться с теми, на кого работаю я». Нала сглотнула, чувствуя, что у нее в горле внезапно пересохло. «Мы?» «Да, настало время познакомить тебя с основателями Меру. Настало время встретиться с Аптаришами».